Осень наступила как-то слишком резко. Враз пожелтели и осыпались листья. Воздух стал колюче холодным. Я прошлась по жухлой траве, вдохнула полной грудью. Внутри поселилось приятное ощущение умиротворения. Словно все то, что мне пришлось пережить за последний год, осталось там, в мрачном доме Сабурова. А ведь я когда-то мечтала о таком огромном, шикарном особняке. Рисовала в своих фантазиях, как наши дети хохочут и радостно что-то выкрикивают, бегая вот по такому двору, а там, за домом, мы собственноручно посадили бы деревья и цветы. Поежилась, обнимая себя руками. Безмятежность и покой снова сменились щемящим чувством, сосредоточившимся где-то в районе желудка. Иногда мечтать еще больнее, чем терять, особенно когда знаешь, что этим мечтам никогда не стать реальностью. «Вы замерзли? Я могу принести плед из дома», — послышалось позади. «Нет, спасибо. Я люблю холод. Немного подышу и пойду в дом», — ответила, не поворачиваясь. «Так ты, значит, выжил. Не удержалась все-таки». «Да». Карам, как всегда, лаконичен. «Я рада». «Спасибо». «А меня вот уничтожили. Убили. Все понемногу. Самир, его сестрица, ваш проклятый бандитский мир. Переживали и выплюнули. И ты меня бросил!» Резко поворачиваюсь к нему и ловлю на себе взгляд Карама. По его лицу, как обычно, трудно понять, какие эмоции он сейчас испытывает, но я хочу, чтобы ему было больно, чтобы всем, включая Самира, было здесь невыносимо больно. «Я не бросал вас и никогда не брошу, Анастасия. Пока вы в сердце Самира Камаловича, мое сердце тоже бьется ради вас. Я защищу вас ценой своей жизни, если потребуется», — произносит отрывисто, глядя мне в глаза. На миг замираю, а потом недоверчиво хмыкаю. «Да ну! А если твой хозяин прикажет не защищать, а уничтожить? К примеру, выстрелить мне в голову. Что будешь делать в таком случае?» «Это будет единственный приказ, который я не смогу выполнить», — отвечает без всяких раздумий. «Ну, конечно. Охотно верю». Настроение окончательно испорчено, и прогулка больше не радует. Я ухожу. Благодарю за компанию. Отвернувшись от Карама, запахиваю кардиган и спешу к дому. «Но я вас не предавал, и Самир Камалович вас не бросал. Он всегда был с вами». Горько усмехаюсь, на ходу смахивая слезы. «Какая теперь разница? Имеем, что имеем. Мою боль не излечить сожалениями и поисками виноватых.